Пес неторопливо пересек комнату и остановился у двери, ведущей на кухню. Скуля, он стал царапать дверь. Гильда закричала: «Пошел вон отсюда! Пошел вон!» «Гильда!» — воскликнул О'Брайен, потрясенный ее ужасом. «Что это такое?» Адамс поднялся из кресла, пересек комнату, повернул ручку двери и распахнул ее. Пес метнулся в кухню. Адамс увидел, как мопс подбежал к свитингу, лежавшему на полу лицом вниз. Возле него была лужа крови, между лопатками торчал ледоруб. Пес остановился возле хозяина, обнюхал его лицо, затем, скуля, стал пятиться, пока не забился под кухонный стол. Адамс быстро взглянул на Кена, затем на дверь, ведущую в холл. Кен встал, подошел к двери и прислонился к ней спиной. Он посмотрел на мертвенно-бледное лицо Гильды, которое внезапно село. «Может быть, вы хотите взглянуть?» — обратился Адамс к О'Брайену. О'Брайен вошел в кухню, перевернул свитинга на спину ногой и уставился на него. «Кто это?» — спросил он, и Адамс заметил, что его затрясло. «Рафаэль Свитинг, шантажист», — сказал Адамс. Он наблюдал за мопсом, который вылез из-под стола и теперь возбужденно обнюхивал холодильник. Он поднялся на задние лапы, заскулил и стал царапать дверцу. «Не может быть!» — произнес пораженный Адамс. «Не может быть, чтобы и он был здесь!» «Что ты, черт возьми, бормочешь?» — окрысился О'Брайен. Адамс взялся за ручку холодильника, поднял ее и распахнул дверцу. У О'Брайена перехватило дыхание, когда он увидел в холодильнике скорченное тело Морриса Ярда. «Ради бога!» — воскликнул он. «Кто это?» «Ее муж, Моррис Ярд. А я-то ломал голову, где она его спрятала», — сказал Адамс. О'Брайен с трудом взял себя в руки и вышел в гостиную. Гильда уставилась на него. «Я не делала этого, Шон. Ты должен мне верить», — задыхаясь, произнесла она. «Я нашла его там, клянусь». Он мягко прикоснулся к ее плечу. «Успокойся, детка, я с тобой», — сказал он. Затем, глядя на Адамса, который стоял, прислонившись к дверному косяку, дрожащим голосом добавил: «Давайте во всем разберемся». «Я обвиняю мисс Дорман в убийстве Фей Карсон, Ярда и Свитинга», — сказал Адамс. «Мы разберемся с этим в главном полицейском управлении». «Мы разберемся с этим сию минуту», — оборвал его О'Брайен. «Мисс Дорман отрицает обвинение. У тебя нет против нее улик. Или есть?» «У меня достаточно улик, чтобы передать дело об убийстве Фей Карсон в суд», — сказал Адамс. «Какие улики?» «Мотив преступления. Я чуть было не проглядел ключ к разгадке убийства Фей Карсон. Сначала я подозревал Джонни. У него была неуравновешенная психика, и он угрожал ей. Но, как выяснилось, он физически не мог этого сделать. Его видели у клуба «Голубая роза», когда Карсон и Холланд оттуда выходили. Он не знал, где живет Фей. Он не мог опередить их и пробраться в ее квартиру. Поэтому я отбросил эту версию. Я получил сведения, что Моррис Ярд поссорился с Карсон. Я стал подозревать Ярда. Я направился в гостиницу. Там его не было, но в его комнате все было перевернуто вверх дном. Судя по беспорядку, в комнате что-то искали, и это что-то было каким-то документом. У меня появилось подозрение. Именно поэтому я считаюсь неплохим полицейским. Что если искала женщина и искала не что иное, как свидетельство о браке? Я сам в это не очень верил. Это была просто догадка. Но я позвонил в Лос-Анджелес и попросил проверить Ярда. Я обнаружил, что он женился на мисс Дорман 13 месяцев тому назад. Адамс оттолкнулся от дверного косяка и прошел в комнату. Он начал медленно расхаживать по комнате, засунув руки в карманы. О'Брайен наблюдал за ним с мрачным блеском в глазах. «Я слышал, мисс Дорман собиралась выйти за вас замуж, считая такую партию очень удачной. Я подумал, а что если Фей Карсон узнала от Ярда, что он женат на мисс Дорман? У Карсон были с ней свои счеты, и она могла шантажировать мисс Дорман. Как видите, всего лишь догадки, но догадки, которые помогли установить мотив преступления. Я начал проверять мисс Дорман и обнаружил, что прошлой ночью она была в Голубой Розе и ушла на полчаса раньше Фей и Холленда. За это время она успела добраться до квартиры Карсон. Когда-то они вместе снимали жилье, и мисс Дорман знала, что Фей имеет привычку оставлять ключ под ковриком у двери. Кто бы ни находился в спальне, у него был ключ, так как повреждений на двери нет. Я начал подозревать мисс Дорман. Портье в холле Медекс Корт сказал мне, что прошлой ночью она вернулась в 2 часа. Убийца вышел из квартиры Карсон без 22. Сюда от квартиры Карсон езды ровно 20 минут. А теперь поразмышляйте сами. От портье я также узнал, что вчера вечером в 9 часов к ней заходил Морис Ярд, и никто не видел, как он выходил. Ярд, вероятно, пытался добыть денег у мисс Дорман. Он также, вероятно, сказал, что об этом знает Фей. Мисс Дорман убила его и спрятала в холодильник, пока не представится возможность избавиться от тела. Затем отправилась к нему в гостиницу, разыскала свидетельство о браке и уничтожила его. Затем побывала в Голубой Розе и увидела там Карсон с Холлендом. Она поехала на квартиру Фей, уверенная, что та вернется с Холлендом, из которого можно сделать козла отпущения. Она убила Фей, устроила короткое замыкание и вернулась сюда. О'Брайен встал, достал из портсигара сигарету и направился к буфету за зажигалкой. «Ты не сказал ничего такого, отчего не смог бы не оставить камня на камне хороший адвокат», — сказал он и прикурил от зажигалки. «А теперь я тебе что-то скажу. Джонни признался, что он ее убил». Адамс покачал головой. «Он сказал вам это потому, что не собирался за вас замуж», — произнес он спокойно. «Вы могли передумать жениться на мисс Дорман, если бы узнали, что на ней висит убийство. Джонни был материально заинтересован в вашей женитьбе. Разве не так?» «Ты не сможешь доказать этого», — сказал О'Брайен, и лицо его напряглось. «Ты откажешься от обвинения». «Через неделю обвинение не сможет опровергнуть ни один адвокат, и я не собираюсь бросать это дело». О'Брайен положил зажигалку и, выхватив из ящика пистолет, направил его на Адамса. «Не двигайся, если не хочешь получить пулю», — прохрипел он. Затем посмотрел на Кена, который все еще стоял у двери. «К нему, быстро!» Кен повиновался. Адамса, казалось, абсолютно не трогало происходящее. «Это ничего вам не даст, О'Брайен», — сказал он. «Она не сможет избежать наказания, тем более с этими двумя на кухне. Может, у нее получится открутиться от убийства Карсон, но эти двое не оставляют для нее никакой надежды». «Это ты так думаешь», — сказал О'Брайен. «Но у тебя нет моего таланта организатора. Ты, может быть, и хороший полицейский, но тебе еще надо чертовски многому поучиться». Гильда неуверенно поднялась на ноги. «Вызови сюда Уайти», — сказал ей О'Брайен, не отрывая глаз от Адамса. «Спид Уэлл 56778. Пусть возьмет 4 человек и побыстрее». Она подошла к телефону. «Я бы не делал этого», — спокойно произнес Адамс. «Это вам не поможет». «Ты так считаешь? Я объясню тебе, что сейчас произойдет», — сказал О'Брайен, и глаза его засветились. «Вы с Холлендом умрете. Портье внизу тоже. Ребята унесут отсюда эти 2 трупа и где-нибудь закопают. Тебя найдут внизу в холле убитым из пистолета Холленда. Его найдут на ступенях лестницы, убитым из твоего пистолета. В портье попадет случайная пуля, и все станет на свои места. Разве не так?» «Это сработает», — сказал Адамс. «Обязательно сработает. Убийство Карсон припишут Холленду. Вот что я называю талантом организатора, Адамс», — сказал О'Брайен, обнажив зубы в кривой улыбке. Кильду так трясло, что она не могла удержать трубку. «Я не могу, Шон!» — простонала она. «Оставь!» — резко произнес он. «Я сам. Иди в спальню. Не беспокойся, детка, с тобой ничего не случится». Гильда повернулась, спотыкаясь, прошла через комнату, открыла дверь спальни, вошла и закрыла дверь за собой. О'Брайен посмотрел на Адамса. «Прощай, ловкий полицейский», — сказал он. Он и не заметил, как Лео вышел из кухни. Пес подбежал к нему и, став на задние лапы, уперся передними в его колено. Вздрогнув, О'Брайен посмотрел вниз и отбросил пса ногой. Неуловимым движением Адамс выхватил свой пистолет. О'Брайен выстрелил чуть-чуть позже. Пистолет Адамса выплюнул кусочек свинца, и из-под правого глаза О'Брайена брызнула кровь. Он уронил пистолет и зашатался, когда Адамс выстрелил снова. О'Брайена отбросило к стене. Ноги его подкосились, и он, развернувшись, грохнулся на пол лицом вниз. «Этот сопляк заставил меня поволноваться», — тихо сказал Адамс. Он шумно вздохнул и передернул плечами, пытаясь сбросить напряжение. Затем улыбнулся Кену. «Ты тоже понервничал?» Кен ничего не сказал. Нетвердым шагом он подошел к креслу и сел, обхватив голову руками. Адамс посмотрел на него, пожал плечами, встал и спокойно направился к двери спальни, повернул ручку и толкнул дверь. Гильда стояла с искаженным лицом в центре комнаты, прижав руки к ушам. Увидев его, она пронзительно закричала. «Это не сработает», — сказал Адамс. «Теперь никто не поможет, сестричка. Пошли, поедем в управление и там во всем разберемся». Гильда стала отступать. «Пес перехитрил его», — продолжал Адамс, медленно приближаясь к ней. «На него не распространяется организационный талант О'Брайена. Я выстрелил раньше. Пойдем, сестричка, и не надо делать глупостей». «Не подходи ко мне!» Голос ее охрип, а лицо исказилось от ужаса. «Присяжным понравятся твои ножки», — пытался успокоить ее Адамс. «Тебе только 20. Тебя не ожидают страдания, которые обрушатся на нас, когда сбросят водородную бомбу. Ты еще не знаешь этого, но ты счастливая девушка». Гильда повернулась и побежала. Она сделала 5 быстрых шагов, прежде чем достигла большого зашторенного окна. Не останавливаясь, она преодолела эту преграду и стекло окна, находящегося на 16-м этаже. Адамс услышал ее затихающий крик и глухой удар тела о тротуар. Он пожал плечами, быстро прошел в гостиную и, не обращая внимания на Кена, который продолжал сидеть, сжимая руками голову, вызвал по телефону полицейское управление. «Скорую помощь и наряд полицейских к Медекс Корт, 45, быстро!» — произнес Адамс в трубку. «Если я говорю быстро...» «Я имею в виду быстро!» Он бросил трубку на рычаг, подошел к Кену и резким рывком поднял его на ноги. «Бегом отсюда! Ты что, не хочешь домой?» Кен озадаченно уставился на него. «Иди скорей!» — сказал Адамс. «Ты вне подозрений. Держи рот на замке и больше никогда об этом не услышишь. Иди к черту и обо всем забудь!» Слишком потрясенный, чтобы что-то произнести, Кен неуверенным шагом направился к двери. «Эй!» — позвал его Адамс, указывая на китайского мопса, который спрятался под буфетом. «Как насчет пса? Не хочешь взять его к себе?» Кен в ужасе посмотрел налево. «Нет!» — произнес он дрожащим голосом. Думаю, как-нибудь переживу, если в жизни больше никогда не увижу ни одного китайского мопса». И он, спотыкаясь, ринулся вниз по лестнице.